коньячком соблазнила, на седринку потянула. Вот теперь и выпутывайся, как хочешь, — упрекнул он себя с горечью. Все это время он мучительно переживал случившееся. И не только потому, что разрушилась возможность счастья с Ниной. Его связь с Левченко казалась ему до нелепости грязной и случайной. Но, несмотря ни на что, он, вопреки рассудку, легко поддавался ее очарованию. Вспомнилась их последняя встреча. Он набрался мужества и высказал прямо, что он о ней думает. В ответ она засмеялась колко с иронией. Ему стало жаль ее мужа. Столько ждал, как радовался при встрече, а через неделю вынужден был собрать свои вещи и перебраться в общежитие. Не он ли все же тому причиной? В управлении горел свет, и тенями серели на крыльце люди. «Товарищ Фомин, все собрались, ждем только тебя», — донесся нетерпеливый голос. Васьков пришел напутствовать работников управления. «Зачеты — это одна из основных форм перевоспитания бывших преступников в исправительной политике нашего государства», — говорил он, энергично расхаживая по кабинету. «Особенно тщательно следует подойти к коллективам, разобраться с каждым нарушением и обязательно найти его корни. Поменьше формальностей, побольше здравого смысла. К трудовым коллективам приковано внимание и всех вражеских элементов. Проверять состояние каждого подразделения от закладки продовольствия в котлы до правильности выписываемых нарядов». Фомин слушал рассеянно. Мысли продолжали кружиться, вызывая ощущение пустоты. «Черт возьми, да при чем здесь Левченко?» — вдруг проговорил он вслух. «Вы что-то хотите сказать, товарищ Фомин?» — посмотрел на него Васьков. «Нет-нет», — смутился он. Васьков подошел к вешалке и взялся за шубу. Фомин поднялся и сразу вышел. В коридоре его ждал Прохоров. Он был бледен, угрюм, с отеками на лице. «Ты что это, уже выписался?» — спросил его Фомин. «Хватит, оклемаюсь в тайге», — махнул он рукой и робко попросил. «Разрешите с вами на машине. Колонна выходит дальше, в тайгу, до Черного озера. Боюсь остаться». «Пожалуйста». Фомин положил ему на плечо руку и, пропуская впереди себя, тихо спросил. «Кто все же тебя? Может, следует принять какие-то меры? Хотя причина ясна — медикаменты». «Не только. А кто? Зачем вам? Постараюсь управиться сам». Он озлобленно блеснул глазами и хлопнул себя по карману. «А самая подходящая мера — гаечный ключ потяжелей». «Напрасно, Прохоров, напрасно. Получишь еще один срок». «Напрасно содержат всех в одной куче», — перебил его тракторист. «Сядешь бытовиком, а выйдешь уголовником». Измученный снежной пылью, серый рассвет медленно разгонял тьму. Водитель сигналил, торопил пассажиров. В каркасе горела печь, и было жарко. Грузовик рванулся, пламя в печке метнулось и весело загудело.